Утром, после того, как троих 15-суточников, в том числе бухгалтера, увели на работу, Сашку вызвали на допрос, и он вернулся через час с большим пакетом в руках. Там был чурек, виноград и короткая записка: «Мы тебя будем ждать, мама Лина». Но не успели мы справиться с этим пакетом, как на допрос вызвали меня. Уже в том, что конвойный повел меня сразу на второй этаж, я почувствовал некоторые изменения. Коридор второго этажа был крашен не бурой краской, теперь-то я понял, почему на первом все крашено в бурый цвет, чтобы кровь не так бросалась в глаза, если попадет на стены. Так вот, коридор второго этажа был крашен в свежесалатный цвет, а на полу лежала ковровая дорожка, и таким образом было очевидно, что бить тут уже не станут, хотя бы чтобы не пачкать эту дорожку кровью. В комнате следователя, обставленной не по казенному, а хорошим письменным столом, нормальными венскими стульями и даже холодильничком в углу, сидел за столом молодой голубоглазый мужчина в гражданском костюме и что-то писал. «Присаживайтесь». Кивнул он мне на стул, и я сел. Не поднимая головы, он еще минуты 4, если не 5, писал какой-то протокол, потом расписался внизу и поднял на меня глаза, откинулся на стуле. «Да, значит, вы Гарин из «Комсомольской правды». А как вы это докажете?» Я молчал. Просто молчал, и все, демонстративно. «Ну что же вы молчите?» То, что он говорил мне «вы», и что привели меня сюда, в этот нормальный кабинет, говорило само за себя. Значит, бухгалтер уже позвонил. Позвонил Изи Котовскому или Расулову в ЦК, или даже им обоим. «Ну что же вы молчите?» — спросил он. Не глядя на него, а глядя в стену, я произнес: «Не знаю, с кем разговариваю». «А...» Он опять откинулся на стуле, сказал небрежно: «Ну а зачем вам знать? Ну, допустим, я следователь. Это сейчас не важно. У нас будет просто небольшой разговор, не для протокола. Вот смотрите. Некий человек вместе с грузчиками выгружает из самолета гроб и несет его к выходу из аэропорта, так? По дороге гроб случайно падает, разбивается, и оказывается, что в нем наркотики. Человека, естественно, арестовывают, везут в милицию. Но при выдворении в камеру до выяснения обстоятельств дела он оскорбляет сотрудника милиции, грозит, что всех посадит в тюрьму, что он корреспондент Всесоюзной газеты, хотя у него при себе никаких документов. Видите, все занесено в протокол. Он показывает мне протокол. Дальше в камере предварительного заключения, едва переступив порог, он затевает драку с уголовниками и избивает арестованного по кличке Фулевой. Вот, смотрите, показания ваших сокамерников. Понимаете, товарищ Гарин, в нашей стране демократия. И вы не имеете права оскорблять милицию и бить заключенных, даже если вы действительно корреспондент». Я молчал. «Если у них есть показания трех моих сокамерников, значит, это 15-суточники, значит, это бухгалтер настучал. Никуда он не позвонил, сука, а просто выдал наш ночной разговор милиции и получит за это какие-нибудь поблажки, и в нашу камеру его, конечно, больше не вернут». «Ну, я вас слушаю», — сказал мой следователь. «Я буду говорить только с начальником милиции», — сказал я. Опять поморщился он. «Послушайте, как вас по отчеству?» «Думаю, вы уже знаете», — сказал я. Он усмехнулся. «Да, действительно знаем, Андрей Борисович. Больше того, я читал ваши очерки про Заполярье, про сибирских шоферов и геологов. Ну, прямо скажу, я уж поклонник. Вы прекрасно пишете, но никто не имеет права поднять руку на сотрудника милиции. А вы оскорбили капитана советской милиции. Вот его рапорт». «Ну что же будем делать?» «Судить», — сказал я, глядя ему в глаза. «Кого?» «Меня», — сказал я. «Устроим открытый судебный процесс и выясним, кто на кого поднял руку. Вызовем на суд комсомолку, отдел агитации и пропаганды ЦК». Он помолчал, разглядывая меня, словно назначая мне другую цену или прикидывая, с какой стороны зайти на этот раз. Да, странный вы человек, Андрей Борисович. Неужто вы не знаете, что у нас милицию не судят? Хотя, конечно, и у милиции бывают ошибки. Вы тоже люди, знаете. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ведь и газеты ошибаются, мы-то с вами знаем.